Киря сделал все так, как и договаривался с Милой. Он подождал, когда пройдут отмеренные Артуром 2 часа, затем вернулся в кафе, где и уселся за прежний столик, за которым они с Милой уже успели побеседовать с Ивиным. Теперь ему предстояло вновь побеседовать, вновь с Ивиным, но уже без Милы. Киря сидел, уставившись в пластиковую столешницу, и думал, как объяснит Артуру, почему тот должен последовать к нему домой. Почему обмен должен состояться в доме, а не здесь? Нужно было соврать как можно убедительней, чтобы Артур согласился отправиться туда, где их уже должна была поджидать Мила. О том, как он будет вести себя дальше, как ему придется нажимать на курок, Киря пока не думал. Он считал, что нечего забегать вперед. Сейчас он обдумает одно, а когда Артур согласится с его доводами и пойдет с ним, тогда... Тогда он во время пути продумает и дальнейшую линию поведения. Вот уж спешить он сейчас не будет. В некотором роде Киря оказался прав в том, что не стал думать наперед, потому что появившиеся в кафе люди вряд ли будут прислушиваться к его пожеланиям. Уж он это понимал. Он узнал 2, но и этого было вполне достаточно, чтобы почувствовать, как все холодеет внутри. Словно ему пришлось съесть ведро льда, и теперь этот лед обжигал внутренности. Первый человек уронил очки, но даже не заметил этого. Его взгляд был устремлен к Кире, и он, отбросив одной рукой пластиковый стул, а второй пластиковый столик, стоявший на пути, в несколько прыжков достиг того места, где сидел Киря. Киря успел лишь приподняться, а в следующий миг кулак со свистом воткнулся ему в живот. «Привет, урода кусок!» – прошипел змеей Леонид, чувствуя, как вместе с ударом приходит облегчение. Киря закашлялся и, будучи не в силах удержаться на ногах, рухнул животом на стол. Второй удар пришелся ему в затылок, так что перед глазами у Кири вспыхнул сноп искр. «Из-за тебя, суки, все мои проблемы!» – цедил сквозь зубы Леонид. «Из-за тебя я в таком положении!» Киря стонал, однако понимал, что крыть ему нечем. Леонид говорил сущую правду. Именно из-за него, из-за Кири,